Он кипел от злости. Он был готов рвать всех и вся, но голову при этом не потерял, взирая на окружающее как-то со стороны. Как выяснилось, прокрасться к стене оказалось все же проще, чем договориться со стрельцами. Ну да, чего уж жаловаться. Не стрельнули в незнакомца, и то хлеб. Сейчас время военное, сидят в осаде, пальнули бы и были бы в своем праве. Долго пришлось убеждать, чтобы вызвали воеводу, но все же уговорил. И все это громким шепотом, переспрашивая друг друга по несколько раз, потому как стены все же высокие. Но разобрались. Прибывший Градимир по голосу опознать Добролюба не сумел. Ничего удивительного, губы словно не свои, распухшие, потрескавшиеся, и говор получался каким-то шепелявым. Пришлось помянуть некоторые эпизоды, известные им двоим, из единственного совместного путешествия. «Выходит, и впрямь ты. Сейчас тебя поднимут». «Пустое, воевода! Я тут покуражусь немного. Бечевку спустите, тобус прицеплю». «Не хочешь оставаться, так тому и быть. Да только подняться придется». «Ага, значит, все равно до конца не верит. Ладно. Если думает, что сможет оставить его за стенами, то сильно ошибается. Это в планы Виктора никак не входило». Спустили конец веревки. Он обвязался, дернул. Несколько сильных рук в мгновение ока взметнули его на многометровую высоту. Завели в башню, где безбоязненно можно запалить факел. «Раскудрить твою через коромысло! Отец небесный! Свят, свят!» «Что, служилая, красавец?» – ухмыльнулся Виктор. И стрельцы от той улыбки невольно вздрогнули. Из лопнувшего уголка губ потянулась струйка крови. «Гульды?» – глухо поинтересовался Градимир, который с большим трудом узнал в этом мужчине красавца-скомороха. «Они родимые». «Где?» «На постоялом дворе». «Приютная?» «Нет больше приютного. Пожгли село. Но люди успели уйти». «Ну, убедился, что я?» «Тогда держи вражью депешу, а я пошел обратно». «Куда?» «Туда. Должок за мной тем аспидом. А я в должниках хаживать не привык». «Один в поле не воин». «Хм. Это как воевать, воевода. Коли с саблей наголо супротив строя, так какой тут воин? Разве только храбрый и мертвый. А мне жить нужно, потому как пока я буду жить, гульды все время будут жалеть, что не добили меня». Сказано это было с такой мрачной решимостью, что в эти слова верилось сразу и бесповоротно. «Вот пожалеют. Как пить дать пожалеют». К слову, заметить, ничего важного в той депеше не оказалось. Разве что Градимир удостоверился в том, о чем подозревал и раньше. Против Обережной стояло около 7000 при 20 орудиях, которые спешно выставляли на позиции и через день планировали начать обстрел стен. Выходят 4 полных полка при кавалерии и артиллерии, которая внушала особое опасение, потому как среди этих пушек, если верить депеше, были сплошь дальнобойные, крупного калибра. Если сумеют проломить брешь, мало не покажется. В скорости ожидается прибытие мортир, а это совсем кисло. Остальная армия двинулась дальше, по направлению к Звонграду. Вряд ли король рассчитывал сходу овладеть этим градом. Все же орешек не из простых, да с историей боевой. Но вот пока пожалует великий князь, у них были все шансы взять пограничную крепость. А тогда можно контролировать какой-то клочок территории и, наконец, оседлать большой торговый тракт. Давняя мечта гульдов. Как бы к этому ни отнеслись другие страны, но сбросить со счетов тот факт, что на тракте появилось еще одно государство, они не смогут. Крепость стоит в этом месте неспроста. Тут имеется единственный мост через широкую реку Турань. Так что в обход тракта пути нет. Постенают купцы, не без того. Да и достанут деньгу на новую пошлину. А свое возьмут потом, когда слегка приподнимут цены на товар. Хотел было Градимир остановить бывшего скомороха, да только внимательно посмотрев на него, решил, что ничего хорошего из этого не выйдет, потому как его сейчас остановить могла только смерть. Да и стоя он станет спорить до хрипоты. И ведь даже ран далеко не шутейных сейчас не чует. «Что думаешь дальше делать?» «Кровь ворогу пускать, что же еще-то? Хочешь весть подать?» «Был такой умысел. Человека дашь, проведу за посты, но далее пусть сам. Мне некогда гонцом бегать», – решительно отрезал Виктор. «Коли кого другого, так мы и сами ведаем, как провести за посты. Только мне тут каждый воин на вес золота». «Так пошли кого из посадских?» «Ладно, решим без тебя. Идем». «Куда, воевода? Сказывал же, что не останусь». Виктор сделал решительный шаг к зубцам, явно намереваясь податься за стену даже без веревки. «Остынь, добролюб. Никто тебя не думает оставлять. Разве ж не вижу, что проще убить, чем удержать. Только чего зря через секреты гульские шастать. Уйдешь тихо, по реке». «А там на лодках не дежурят?» – проворчал Виктор больше для порядку. «Вот же дуболом. Ну что стоило спокойно сплавиться по течению, а не ломиться через посты и секреты с суши, изображая из себя крутого следопыта? Век живи, век учись, так дураком и помрешь». Хорошо, хоть гульды уверены в себе, дальше некуда, и на посту ведут себя довольно шумно. Не горланят, понятное дело, но разговоры разговаривают, а тут уж какой секрет, баловство одно. Нет, он, конечно, слышал о сидении под водой с полым камышом в качестве дыхательной трубки. Вот только сильно сомневался, что у него такой номер пройдет. Тут кроме знаний нужно еще и умение. Поди устрой все так, чтобы не всплыть в самый неподходящий момент. Пока сидишь, касаясь грунта, это контролировать можно. А как только дна не чуешь, и поплывешь по течению. Нет, нафиг эксперименты. Вон под берегом коряга, надо нарвать травы и затолкать за повязанную на голову тесьму. Вместе с корягой смотреться будет отлично, даже взошедшая луна не поможет разглядеть. А ты, к тому же, сможешь контролировать обстановку. В случае чего, пара кинжалов в умелых руках – это вам не картошки дров поджарить. Как и ожидал, сплавился без проблем. Но направился не в тыл к гульдам, чтобы резать их как курей. Ну скольких он мог успокоить в одиночку? 5? 10? Хотелось большего. Значительно большего. А для этого нужно подумать и подготовиться. Насчет «подумать» это у него получилось спонтанно. Не случись того, что случилось, и он бы даже не думал в ту сторону. Стал бы бороться с ворогом, может, и не лицом к лицу, все больше из засады, но честным оружием. Смерть близких внесла свои коррективы. Особенно сильно переживал смерть Нежданы, при виде которой буквально вчера он плавился, словно воск. А эта кнопка, отец небесный, всего-то 2 месяца младенцу, словно чувствовала это и ездила на нем почем зря. Бывало, как раскапризничается. И пока он не возьмет ее на руки, не знает покоя. А оказавшись на руках отца, практически всегда тут же успокаивалась и начинала с ним заигрывать и гукать. И ее живьем в огонь! Едва мысль свернула в эту сторону, как челюсти сами собой сжались с такой силой, что казалось, вот-вот начнут крошиться зубы. Из груди вырвался болезненный стон. И вызван он был вовсе не тем, что в выступлении Виктор начал колотить по твердой каменистой почве, вгоняя в нее пальцы словно в песок. Ссаживал руки в кровь и срывал ногти, сгребая горсти земли. Нет, той боли он не чувствовал. Рад бы, но не слышал он ее. В этот момент болела его душа, или та малость, что от нее еще осталась. Истерика продлилась недолго. Но за это время он словно постарел на несколько лет. Те несколько минут, когда он потерял над собой контроль, выжили из него последние силы, потому как встать и продолжить путь он не мог. Но надо. Надо, иначе его близкие останутся неотмщенными. Он потом узнает, кто именно был на той усадьбе. Узнает и найдет всех до последнего, а сейчас... Чтобы заглушить боль, нужно выместить разъедающую его злость хоть на ком-нибудь. Добраться до лошадей удалось только когда полностью рассвело. Однако, словно и не было суток, проведенных на ногах. Голова ясная, тело переполняет энергия, он готов горы свернуть. Однако вместо того, чтобы немедленно двигаться в путь, он полез в переметные сумы. Не могли солдаты отправиться в дальний путь, не прихватив с собой хоть что-нибудь. Так оно и оказалось. В одной из сумок он нашел большой кусок копченого мяса, сыр и хлеб. В другой обнаружился еще и шмат сала. Так что вопрос с пропитанием не стоял. Он был в другом. Есть не хотелось. Виктор сумел себя пересилить. Уставившись на еду в своих руках, как на врага, стал со стервенением рвать ее зубами и жевать так, словно перемалывал вражьи кости. Да, без аппетита. Да, через «не хочу». Да, где-то и с отвращением. Но он ел. Потому что для мести нужны силы. А их не будет, если не есть. Дальнейший его путь был на пожарище постоялого двора. Нет, он не хотел подзарядиться энергией ненависти, хотя это и произошло само собой. Огонь уже полностью потух, даже дымок не курился над пепелищем. Вчера, когда он уходил, все здесь еще полыхало жаром. Сегодня лишь некоторые участки были едва теплыми. Он обошел весь двор и, найдя останки погибших, снес в сторонку, за огород, вооружившись лопатой, начал копать братскую могилу. От Ждана осталось не так уж мало, потому как он был в небольшом помещении. От женщин меньше, ведь они были в двухэтажном бревенчатом доме. От малютки совсем уж мало. Но останки были, и он, давясь слезами, предал их земле, водрузив самодельный кривоватый крест из подгоревших досок. Был еще один приступ безудержной истерики, и длился он на этот раз куда как дольше. Над пепелищем разнесся звериный вой, который звучал на одной ноте, змеей заползая в душу и заставляя ее леденеть от страха. Не мог так кричать или все же выть человек, только зверь лютый, переполненный болью, ненавистью и злобой. А может и не зверь. Твари Божьей все же такое не дано. Он едва нашел в себе силы не отдаться ярости, сохранив где-то в глубине остатки разума. По-глупому спровадить себя на тот свет. Нет, он не доставит такой радости гульдам. В этом мире еще не было банков. Вернее, они уже зарождались в западных державах. И вполне существовали их аналоги в империи, но у славян не было даже намека на них, а потому деньги хранили кто где мог, в основном доверяя свои капиталы земле. Виктор не был исключением. Уложив свое серебро в два кувшина, закопал их в разных местах. Сейчас ему нужен был один из них, который нашелся именно там, где и искал его хозяин. Затем он прошел в погреб. Понятно, что и его, и кладовку, и ледник гульды выгребли подчистую. Но была у него надежда, что необходимое ему он найдет именно там, где оно и было. Все верно. К чему солдатам то, что нельзя ни съесть, ни выпить, ни выгодно продать? Горшок стоял там же, где и должен был, в темном углу справа от входа, разве что крышка была откинута. В нем хранился яд, который он специально заказывал одному из купцов, когда подворье начали одолевать крысы и мыши. Без кошки и дом не дом, но Виктор купил котенка, чтобы тот с детства привык к дому и его обитателям, а пока тот, вернее та, потому как это была кошечка, подрастет, решил обойтись ядом, хотя он и стоил дорого. Однако много его израсходовать не успели. Кошка очень быстро начала охотиться сначала на мышей, а потом переключилась и на крыс. И странное дело. До ближайшего жилья не меньше двух верст, а эта красавица нашла-таки себе женишка. Точнее, женихи нашли себе невесту. Обитатели постоялого двора вдруг стали замечать, что по подворью шастают посторонние коты. Не постоянно, но все же. А по весне и вовсе никакого спасу от их ора. Гады. И почему-то всегда ночью. Так вот, яд стоял в углу, никому не нужный и всеми забытый. Ненужный до этого дня, потому как теперь в нем появилась большая потребность. Не зная, сколько требуется расходовать этого зелья, Виктор от жадности, а скорее все же по неосведомленности, закупил его слишком много, заплатив звонким серебром. А вот продать никак не получалось. Ну какой крестьянин станет платить за яд, если можно раздобыть кошку? Это встарь кошки жили только на боярских да купеческих подворьях. В последние 100 лет завести кота не проблема. Оно и для хозяйства полезно, и для души приятно, потому как очень ласковая животина. Как ни странно, этот яд не был чем-то уж из ряда вон. Многие алхимики были одержимы идеей получения золота из других металлов. Одним из основных ингредиентов, используемых ими, была руда желтоватого цвета. С золотом у них как-то не ладилось, а вот белый порошок, получаемый в результате опытов, можно было применять в весьма специфической области. Растворяясь в жидкостях, не меняя ни их цвета, ни запаха, он оказался практически идеальным ядом, так как крыс и мышей обмануть все же очень трудно, в особенности первых. Виктор склонялся к мысли, что это мышьяк, но полностью уверен не был. Впрочем, какая разница? Если исходить из предупреждений купца, яд был крайне опасен и для человека, а это как раз то, что нужно. Очень трудно было подобрать удобное время для осуществления задуманного. От того, насколько все удачно сложится, зависело и то, насколько эффективно Виктор выступит со своим соло. А партия задумывалась грандиозная. Если все части плана лягут так, как надо, результат должен будет превзойти все ожидания. Хорошо бы взять в свои руки подвоз горячительного к маркетанам, но это невозможно. Даже если он предложит пиво по цене вдвое меньше, чем другие торговцы, эти не станут иметь с ним дела. Ради одной выгодной сделки потерять годами наработанных поставщиков никто не захочет. Да и не так уж много на этом можно заработать. И разумеется, такая сделка сама по себе вызовет подозрения. К тому же его внешность никак не располагает к доверию. Нет, поставить отравленное пиво не получится. Значит, нужно будет отравить то, что уже имеется у маркетантов. Вот только отравитель из него тот еще. Виктор в очередной раз внимательно осмотрелся по сторонам. Вроде никого. Да и не должно никого быть. Ведь он еще ничего не совершил, так что и выслеживать его некому. Задуманное пока было в его голове. Но, как говорится, от случайностей никто не застрахован. Зачастую именно благодаря случайным свидетелям преступников и выводят на чистую воду. Он не был в этом абсолютно уверен, но много о том читал. Ему-то все равно, а вот тому, к кому он направлялся, нет. Домик, к которому в сгущающихся сумерках подбирался Волков, принадлежал одному престарелому алхимику. Несмотря на свой преклонный возраст, он все еще пытался получить столь желанный результат, а именно раскрыть секрет получения золота из недрагоценных металлов. Об этом старике Виктор знал давно, еще с тех пор, как скоморошил. Алхимик проживал на окраине села, предпочитая уединение. Секрет получения золота он еще не раскрыл, но и не сказать, что сильно бедствовал. Как видно, ему все же удавалось зарабатывать на жизнь своим ремеслом. Хозяин сейчас находился во флигеле, и если принюхаться к запахам, доносящимся оттуда, там и располагалась его лаборатория. Виктор пробрался к небольшому оконцу, забранному слюдой, и заглянул за приоткрытую створку. В открытом очаге горит огонь, над которым на треноге стоит медный сосуд с трубкой в верхней части. К трубке крепится стеклянный змеевик, уходящий в еще одну емкость. Идет очередной эксперимент. Посередине большой стол, заставленный стеклянной и керамической посудой самых различных форм и размеров, а также отличающихся по качеству исполнения. Есть из плохого мутного стекла, а есть и из абсолютно прозрачного. Для чего все это, в общем и целом, Виктору было понятно. Для экспериментов. Но в частности... Ну и пусть его. Каждый должен заниматься своим делом. Главное, хозяин знает, что тут да как. Остальное неважно. Так, алхимик, похоже, один. Это что же, не озаботился учеником, или того просто нет в лаборатории? И это неважно. Главное, что этот здесь, а возможных свидетелей нет. Виктор еще раз бросил взгляд по сторонам, все же паранойя. Как-то он слышал от своего знакомого: если хочешь обратить на себя внимание, то постоянно оглядывайся. Старайся вести себя скрытно, чтобы тебя не заметили. И тогда тебя гарантированно запомнит большинство из тех, кто увидит. Когда человек ведет себя естественно и даже слегка развязно, то на него зачастую не обращают внимания. Его не запоминают, потому что он не выпадает из общей картины поведения. По всему выходило, что самое разумное – это открыто пройти по двору и, не таясь, пройти прямо в дверь флигеля. Но вот от чего-то накатило, и он, наоборот, всячески старался остаться незамеченным. Это ему удалось, но, скорее всего, потому, что поблизости от дома никого не оказалось. «Кто тут?» Голос старческий, скрипучий и явно недовольный, не иначе, как Виктор отвлек алхимика от увлекательного занятия. «Здравствуйте, мэтр». «С кем имею честь?» Старик внимательно осмотрел вошедшего и вперил в него вопросительный взгляд. «Мое имя не имеет значения. Я тот, кто готов щедро заплатить за ответы на кое-какие вопросы, которые вам ведомы, как никому другому». «Интересно, на какие вопросы хочет получить ответ славянин, расписанный ранами, словно распоследний каторжник после казни на Центральной площади?» Ага, акцент сразу выдал Виктора, да и бог с ним. «Еще более интересно, что человек с обликом висельника не хочет ограбить меня, а желает предложить мне плату». «Не из трусливого десятка, это уже хорошо». «Я свое уже давно отбоялся, молодой человек. Так чем могу быть полезен?» «Мэтр, у меня имеется вот этот порошок, попросту яд. И мне хотелось бы знать, сколько его нужно насыпать в бочку с пивом, чтобы испившие того благословенного напитка померли не сразу. И мало того, чтобы действие яда проявилось не раньше, чем часа через три после питья». «Хм, довольно откровенно. И почему я должен думать, что вас не подослали, чтобы выведать, не имею ли я отношения к отравителям?» «Потому что для этого вовсе нет необходимости наносить на лицо такие раны. Потому что ответы на мои вопросы ни в коей мере не указывают на то, что вы отравитель. Они указывают лишь на то, что вы хорошо разбираетесь в своем деле. К вам обратились с просьбой поделиться своими знаниями, и вы это сделали». «Я так понимаю, это работа гульдов». «Разве то, что гульдия напала на Бречеславию, еще неизвестно всему пограничью?» «Разумеется, известно. Как и то, что купеческие караваны изменили маршруты движения и сейчас вынуждены двигаться в обход. От этого те, кто живет за счет дороги, сейчас пребывают в плачевном состоянии. Выходит, возникло желание поквитаться». «Неодолимая». «Понимаю. Но не одобряю». «А сожжение заживо младенцев ты одобряешь, старик?» Виктор сам не заметил, как его тон из слащаво-вежливого, подыгрывающего алхимику, вдруг стал жестким, а в собеседника воткнулся свирепый взгляд. Но тот понял все верно. Не для него предназначался этот взгляд. Не он был объектом ненависти. «Вот оно как. Давай сюда свой порошок. А, знакомо, знакомо. Вот такого количества будет вполне достаточно. Получается, у тебя порошка хватит на десяток бочонков. Если судить по твоему разочарованному виду, ты ожидал куда большего». «Да, мэтр». Их там много, злодеев? Очень много. Ненависть – плохой советчик и спутник жизни. Знаю, но поделать с собой ничего не могу. Во мне только она и осталась. С нею я просыпаюсь, с нею и ложусь, когда забываюсь сном от усталости. Да только сон мой краткий, потому как покоя не ведаю. Вы можете продать мне нечто подобное? Я... Никто не видел, как я сюда пришел. Никто не увидит, как я уйду. О том же, где я взял яд, я забуду сразу же, как переступлю порог этого дома. В конце концов, вы всегда можете сказать, что продали яд тому, кто божился, что тот ему необходим для борьбы с крысами. Но я-то знаю. Да перестаньте. Виктор бросил на стол глухо звякнувший кошель. Здесь 100 рублей, в пересчете на таллеры почти 200. Монеты славянские, но вы живете неподалеку от границы, так что этим никого не удивишь. Большие деньги. Да уж, немалые. Орудия начали обстреливать обережную уже на следующий день после подхода армии. Результаты были не очень приятными для осажденных. В крепости наблюдалась большая скученность населения. Многие успели прослышать о движущихся гульдах, а потому, похватав самое дорогое, своих близких, поспешили под защиту гарнизона. Крепость была ладной, с крепкими стенами, построенная по самым современным канонам, но все же под напором орудий и они должны были рухнуть. Весь вопрос в том, когда это произойдет. Иногда ядра уходили с перелетом и врывались в саму крепость. Порой этот гостинец обогрелся кровью. Вроде как и обороняющиеся не отмалчиваются, у них есть десяток орудий, да какой от них толк? Вот если бы ворог пошел на приступ, то да. Тут можно его и на картечь принять. А так, что проку метать ядра? Пойди попади в ту пушку или солдата. Они ведь не в плотном строю. Ударит ядро рядышком, обдаст землей да мелким камнем. Выругается пушкарь, утрется и снова к орудию. Им-то проще. И вон какая большая цель – крепостная стена. Да и в ту мажут порой. Продолжалось это 2 дня. Обычное, в общем-то, дело. На третьей к стенам подтянули отставшие мортиры. 10 стволов, способных метать бомбы, резко ухудшили положение обороняющихся. Разрывные гостинцы начали приносить значительные потери, вызывать пожары. Однажды подожгли пару бочонков пороху. Взрывом разметало сразу 2 дома, да не меньше 3 десятков человек упокоило. Раненых было и того больше. На исходе 5-го дня беспрерывного обстрела стена все же не выдержала и рухнула, образовав внушительную брешь. К этому моменту защитники уже были изрядно измотаны, постоянная бомбардировка не давала людям расслабиться, вынуждая все время быть настороже, тратить силы на тушение пожаров и спасение раненых. Осажденные с отчаянием взирали на образовавшийся проход. Осаждавшие встретили грохот рушащихся камней ликующим ревом. «Все, воевода, теперь нас возьмут. Стена упала, частично завалив ров. Остальное забросают фашинами». «Чего ты ноешь, как баба?» Бросив презрительный взгляд на говорившего, одернул его Градимир. Уж больно не понравился ему упаднический дух заместителя. «Ты лицо начальствующее, а потому своим видом должен внушать бодрость духа. Мы пока еще живы, и у нас в достатке воинов. Костьми ляжем, но не допустим ворога за стены. А ты, коли уж мочи нет, пойди в глухой угол и удавись. Но молча, так чтобы ни один стрелец тебя не видел. Понял ли?» «Понял, воевода». «Я сказал бодрость. Ты даже о смерти должен говорить, как о чем-то забавном. Увижу иное, сам удавлю вот этими руками. Ничего еще не кончилось. Все только начинается». Вечером при обходе стен Градимир особое внимание уделил именно месту пролома. Гульды время от времени отправляли сюда ядра или бомбы, прекратив обстреливать город. Сейчас главное было не дать обороняющимся возвести хоть какие-то укрепления. В этих бесплодных попытках погибло немало людей, но они с маниакальным упорством продолжали стаскивать сюда материал и ладить рогатины, устраивать преграду из камней. Стена, обвалившись, устроила хотя и крутой, но вполне преодолимый каменный скат. Прокатившись по валу, камни загромоздили собой ров практически в половину. Вторую половину сейчас забрасывали фашинами гульдские солдаты. Для этого задействовали в основном провинившихся и новобранцев, общим числом до 500 человек. Одним давали право искупить вину, другим проявить себя. Стрельцы вели постоянный огонь, стараясь помешать этому, но темная ночь, низкая скорострельность мушкетов, а также использование самих фашин как щитов, помогали противнику пока избегать больших потерь. Сбросив груз, солдаты тут же отбегали за спины товарищей, двигающихся к валу и прячущихся за своей ношей. Потери были не катастрофическими, но и немалыми. Однако остановить действия осаждающих это не могло. В перерывах между выстрелами орудий и мушкетов можно было услышать, как в лагере горланят песни. Солдаты в синих мундирах гуляли от души. Завтра им предстоит смертельная схватка и штурм этой клятой крепости. Да, сегодня их товарищи рискуют, забрасывая ров, но этот риск ничто в сравнении с тем, что предстоит с рассветом. Это прекрасно понимает их командующий, а потому маркетантам заплачено из казны, и пиво льется безудержной рекой. Лужёные глотки орут похабные, разудалые солдатские песни, прославляя храбрость и удачу. Час по полуночи. Орудия все же продолжают свою работу. Защитники трудятся, их согнали со стены. Хорошие все же пушкари у гульдов. Ядра и бомбы мечут довольно метко. Сейчас стрельцы устраивают заграждение по другую сторону ската, налаживая ограду между зданиями. Понятно, что эти укрепления не идут ни в какое сравнение со стенами, но свою службу тоже заслужат. В стенах строений спешно прорубаются бойницы, окна забиваются щитами из толстых досок, между которыми оставляют щели, чтобы можно было вести обстрел тех, кто штурмует из укрытий. Выставляются плетеные высокие корзины, в которые набрасываются камни. За этими укреплениями, способными превосходно защищать от пуль, устанавливаются пушки, все до единой. Атакующих ждет прямо-таки проливной дождь из картечи. В самом лагере осаждающих тишина. Солдаты, повеселившись от души, легли отдыхать. Силы им еще понадобятся. Артиллерийский обстрел не мешает их сну. Эта музыка даже как-то убаюкивает. Припасено немного пива и на утро, чтобы не с пересохшей глоткой идти в атаку. Нет, о похмелье и речи быть не может. Бывалые бойцы знают цену чрезмерному употреблению горячительных напитков перед схваткой. Поэтому меру знают и не дают ее превысить молодым. Так что утром в атаку пойдут не мучимые головной болью доходяги, а злые до драки воины.